Говорит радио «Свобода». Когда-то будет смешно. В очень интересном, вызвавшем много толков, кинофильме югославского режиссера Маковеева «Тайны организма» рассматриваются, между прочим, явление коллективной истерии и истерического поклонения толп. В фильм включены кадры из кинохроник «Поклонение Мао Цзэдуну», «Он на трибуне», а миллионы толпы взвизгивают в едином порыве, жуткий, организованный и выстроенный в квадраты неисчислимый муравейник. Показано поклонение Сталину. Массы восторженных людей шпалерами вдоль стен зала в Кремле бешено аплодируют. Гремит величественная музыка, и из поворота выходит он. В кителе, сидящем на нем как на манекене, в своих штанишках с помпасами. Выступает медленно, слегка сам похлопая в ладошки. А на дистанции метра полтора-два, строго соблюдая субординацию, кто чуть вперед, кто на полшага назад, кто в хвосте, этакая очень продуманная группа. Политбюро. Солнце и группа спутников. Гений и сподвижники. Лучшие существа всех времен и народов. Ум, честь, совесть эпохи. Лаврентий Берий, конечно, среди них. И Молотов, и Каганович, и Суслов, и Микоян. Ах, какая группа! И так же медленно выступают, и тоже похлопывают в ладошки, а толпа под стенами аж лопается, аж, как говорится по-украински, аж гопки стая. Надо было видеть, как в этом месте хохотал сегодняшний зрительный зал. Не нужно сатиры, карикатуры, гротески. Никому, пожалуй, не под силу выставить божество в смешном виде лучше, чем это сделало оно само. А ведь он продумал, наверное, эти свои спектакли. Сколько подготовки, режиссуры, костюмировки, даже грима. А в результате только смех на будущие века. Зал вторично взрывается хохотом, когда появляются кадры из знаменитого когда-то советского фильма «Клятва». Похороны Ленина, Красная площадь. Тысячные толпы в бездне отчаяния от утраты. Сталин на трибуне каким-то образом ровно на бюст выше членов ЦК. Всех. Табуретку ему или бочонок подставили, что ли? Ведь он низенький был, а те, в свою очередь, выше масс. Этакая точно размеренная мизанская пирамида. Кто на сантиметр выше, кто на бровь выше, кто в соответствии с рангом, ответственным кратким курсом истории ВКПБ. Какие-то Бухарины, Зиновьевы, конечно, отсутствуют. Их не было. Был только Сталин. Все взоры устремлены на Сталина. Ему тяжело. В горле застыли рыдания. Он произносит слова клятвы Ленину. И только он их произносит. Все начинают оживать. Всем становится сразу ясно, что жизнь продолжается. Что хоть и без Ленина, но она в надежных руках. Гремит торжественная музыка. Каким-то мистическим образом над толпой разворачивается и возносится чуть ли не наполовину Красной площади алое знамя с портретом Ильича. Так, на сценах оперных театров оно возносится на проволоках. И здесь шедевр, вершина сталинского киноискусства, кадр. Русская женщина с изможденным лицом, с сединой в волосах, этакая символическая родина-мать с плакатов времен войны. Держит в руках письмо, конверт с надписью «Ленину». Не успела донести, не вручила. Вдруг ее осеняет мысль. Сперва робким, а потом все более уверенным движением она протягивает конверт Сталину. Крупно. Ленину. Протягивается Сталину. Актер, играющий Сталина, на секунду ломается, изображает непонимание, оглядывается на соратников. Всем своим бравым видом соратники как бы говорят «Да!» И Сталин принимает письмо в собственные руки. Апофеоз. Масса ликует. Зрительный зал хохочет до слез. А ведь кино это вышло в дни моей юности. А ведь помню, как оно принималось на полном серьезе. Попробовал бы кто-нибудь фыркнуть или прыснуть. Кто все понимал, для того это было страшно, что не до смеха. И истерически поклоняющаяся толпа, она плакала на этом фильме от умиления. Как потом плакала и душила себя на сталинских уже похоронах. Я лично близко знал одного пожилого человека, который в кинотеатре плакал при демонстрации обязательного киножурнала «Новости дня». Жена его говорила, что с ним прямо стыдно ходить в кино. Только начинает показывать все эти выплавки стали и комбайны, он уже хлюпает носом. Не может без радостных слез видеть достижения нашей такой великой, такой могущественной страны. Когда показывали Сталина, его просто душили слезы счастья. Да неприличие, хоть из зала выноси. При этом их семья с двумя детьми множество лет скиталась по чужим углам, ожидая очереди на фантастически недосягаемую квартиру, и получила ее квартиру только при Хрущеве, когда моему знакомому пора было выходить на пенсию. Старик как-то странно спокойно принял разоблачение культа личности, но от слабости своей не избавился. Теперь он во время киножурнала всхлипывает и корчится, когда показывали Хрущева. А показывали Хрущева почти в каждом киножурнале. А какие слезы стал пускать старик, когда они еще приобрели телевизор? Если он жив и поныне, представляю себе, сколько носовых платков он смочил, когда недавно партбилет номер один вручили Ленину Владимировичу Ильичу, а партбилет номер два – Брежневу Леониду Ильичу. Даже Сталин до такого не додумался. Вершиной сталинских фарсов, по-моему, была мумификация Ленина. Будущий русский историк, не исключено, будет писать об этом примерно так. Поскольку Бог и религия были упразднены, а с ними и поклонение старым святым, мощам и прочее, было решено внести поклонение личности умершего председателя в ЦИК Ульянова Ленина и его мощам. Труп был набальзамирован и выставлен в особо архитектурном сооружении, не совсем правильно названном мавзолеем. В скрупулезно точном смысле слова это было все-таки концкамера. В отличие от былых поклонений богослужениями, целования раки с мощами, труп в данном концкамере был выставлен именно для обозрения. Простояв в длинной очереди, толпа проходила мимо трупа и смотрела на него. Следуя примеру Москвы, в Болгарии набальзамировали и выставили Софии для обозрения своего местного покойника, некого бюрократа по фамилии Димитров. Но шире его безвкусная мода не пошла. Если не считать попытки в 1953 году пополнить московскую кунсткамеру вторым трупом Иосифа Джугашвили Сталина, который вскоре, однако, был изъят. Будет ли в будущем смеяться наш кинозритель при виде кадров советской хроники, показывающих очередь мавзолей и осмотр массами мумии бывшего председателя в ЦИК? Думаю, да. Прочий мир на этом давно посмеивается. Более того, в самой своей стране Ленин стал персонажем целой блестящей серии ленинских анекдотов. Это страшный для ленинской партии признак, гораздо более страшный, чем может показаться. С другой стороны, это и обнадеживающий признак, говорящий о том, что несмотря на полувековое попирание здравого смысла, этот здравый смысл в народе все равно не умер. Возможно, когда-нибудь каким-то издателям покажется интересным переиздать фотоспособом образцы советской прессы для любителей исторических анекдотов или для тех, кто откажется верить в то, что это было. Для такого историка анекдотического переиздания годится любой экземпляр газеты «Правда», особенно, скажем, за 1937 год. Очень лихо выглядела бы подборка вещей Хрущева, начиная с 30-х годов, в которых он сперва выславляет Сталина, разоблачает врагов народа и требует их казни, а потом разоблачает Сталина и реабилитует врагов народа посмертно. Потом фотографии на первой полосе «Правды». Ярко помню. Никита Сергеевич Хрущев вручает орден Ленина верному ленинцу Леониду Ильичу Брежневу. Объятия, поцелуй. Затем краткие скромные информашки об уходе Хрущева по состоянию здоровья и о смерти пенсионера. Разве можно подумать что-нибудь законченное, сатиричное лучше, чем выдумывает это сама жизнь? А точнее, чем выдумывает хронически больная мания величия коммунистическая партия? А что если эта болезнь самая настоящая? Ведь только больные маньяки так смешны, как тот Голевский Поприщин. Эти невероятные монументы, этот страдавший от несознательных птиц Сталин колос на Волго-Донском канале, так, что держали охрану, стрелявшую птиц, чтобы не садились на него. Эти, если помните, метрополитен имени Кагановича, кондитерская фабрика имени Микояна, все эти Сталинграды, ворошиловцы, родильные дома имени Берия. Сегодня это все смешно, как выходки умалишенных, считающих себя Наполеонами. Совершенно также являются смешными, а для врача просто обычными признаками недомогания, нуждающегося в лечении. Заявления, например, типа «Я – ум, честь и совесть эпохи», «Я мудрее всех», «Я передовее всех», «Я рулевой, кормчий, водитель, учитель, светоч», «Я выше всех, дальше всех, быстрее всех, глубже всех, сильнее всех». Вы только представьте себе, что вы слышите такой поток заявлений. Не усомнитесь ли вы в здоровье заявляющего? Но ведь мы это слышим. Каждый день, десятки лет непрерывно. В любой газете, в любом журнале, радиопередаче, на докладе по телевизору, на собрании пионеров и на сессии Академии наук данные заявления партии должны быть приведены. Партии – значит группа людей, не богов. Нет, людей. У каждого там энное количество начального, среднего или высшего образования, свои способности, свои заскоки, свои глупости, свои недостатки. И вдруг мы ум эпохи, мы честь эпохи, мы светоч и так далее, и так далее. Окститесь! Подлинно умные люди никогда не кричат о своем уме. Люди, у которых есть совесть, не орут на всех перекресток, что у них самая большая на свете совесть. Простой жизненный опыт показывает, что кричат о себе и своих достоинствах как раз в обратных случаях. Представьте, как все это будет смешно, когда перестанет быть грустным. Миллионам современников было не до смеха, потому что им приходилось проживать от рождения до смерти при такой странной ситуации. Добро бы просто словоблудие, можно было бы перетерпеть, однако из слов следуют дела. Я умнее всех, значит, подчиняйся мне и делай только то, что я укажу. Это уже была беда. Одной из лучших книг русской сатирической литературы, я считаю, «История одного города» Салтыкова-Щедрина. Возможно, она будет кем-нибудь продолжена. Градоначальники новой советской эпохи выписывали, как из рога изобилия, на 10 таких книг готовых фактов, не нуждающихся даже в обработке. Ох, как еще посмеется будущий зрительный зал. 30 июня 1973 года.